Глава вторая. «Я это понимаю, Тим, и все-таки мне грустно». Тим стоял у самого эркера, и от этого казалось, что он стоит посреди зачарованного царства. Кусты сирени в палисаднике были покрыты инеем, и дальше, вокруг фонтана, все деревья стояли в таком же игольчатом узоре — клен, ясень. Они всегда, сколько Вера себя помнила, очерчивали этот маленький двор таким вот волшебным кругом. И в ту зиму, когда родился Тим, они точно так же были покрыты игольчатым инеем. Это она запомнила особенно ясно. И как впервые вынесла его гулять в палисадник. Он не спал, а смотрел вверх, на морозные кроны деревьев. И взгляд его широко поставленных, скально-серых, как у деда, глаз, был очень серьезный. Это Вера запомнила тоже. Все это повторялось здесь уже 27 лет его жизни и будет повторяться снова и снова. Но его в этом волшебном кругу не будет. «Да почему ж тебе грустно, мам?» Тим улыбнулся. «Советскую пропаганду вспомнила. В Америке звериный оскал капитализма, людей на улицах убивают». «Дура я, по-твоему?» Вера сделала обиженное лицо. «По-моему, нет. Мне грустно, что ты будешь так далеко от меня. Ты у меня большой уже, я понимаю. Но сейчас ты все-таки где-то рядом, приходишь ко мне, и я к тебе могу прийти. А до Техаса попробуй дойди». «И почему, кстати, Техас? Алиса ведь на Бродвее играет, а Бродвей, насколько мне известно, в Нью-Йорке». О том, что девушка, которую она неделю назад увидела в квартире сына, является актрисой бродвейского мюзикла, Вера узнала в тот же день от самой этой девушки. Она оказалась общительна, как все американцы, и сразу сообщила, что зовут ее Алиса Давенпорт, что она отработала в Москве театральный сезон на мюзикле «Главная улица», но теперь должна вернуться обратно в Нью-Йорк. Вера сразу же выудила из нее и те сведения, которые считала для себя главными, что с Тимом, это Алиса, знакома две ночи, что эти ночи ее ошеломили, и, похоже, не сексом. Это почему-то усилило Верину тревогу, хотя она и убеждала себя, что девушка просто охвачена стихией московских страстей, а когда вернется домой, то сразу же окунется в совсем другую, более прагматичную стихию и про Тима забудет. «Это у нее исторический атавизм», — подумала Вера, — «от русской бабушки пройдет». Пока они вместе распаковывали микроволновку и обогреватель, Алиса успела сообщить, что у нее была русская бабушка. То есть, вообще-то, она была еврейка. Ее звали Эстер Левертова. Но она родилась в России и прожила в Москве до 20 с чем-то лет. Вообще-то, с ней легко было разговаривать, с этой Алисой Давенпорт. Может, в самом деле, из-за московского происхождения ее бабушки. Когда она прямо смотрела Вере в глаза этими своими необыкновенными глазами, с ней говорилось как-то само собою, притом о таких вещах, о которых и с близким человеком не сразу разговоришься. Вера даже почему-то рассказала ей о папе. То есть, если подумать, вовсе и не почему-то, это Алиса каким-то неведомым образом догадалась, на кого похож Тим, и слушала про его деда так внимательно, как будто это имело решающее значение для ее жизни. Странная девушка, непонятная. И вот теперь... Всего неделю спустя сын сообщает, что уезжает с этой непонятной девушкой в Америку. И не в гости едет, а собирается жить на техасском ранчо, которое досталось Алисе по наследству от американского деда и его жены, той самой, московского происхождения бабушки. И мало что жить собирается, уже прикидывает, сколько там можно будет развести коней. И вид у него при этом такой отрешенный, что сразу понятно, всего его занимают сейчас только эти дурацкие кони, а совсем не мамина печаль. Впрочем, в том, что значит его отрешенный вид, Вера как раз ошиблась. «Да, Алиса работает на Бродвее», — сказал Тим, «и поэтому не может жить в Техасе. Хотя она родилась на этом ранчо, все детство там провела и очень его любит. Она ведь его потому и не продала, в аренду сдавала». «Тогда я совсем ничего не понимаю», — воскликнула Вера. «Она тебя что, зовет в Америку, потому что ей арендатор на ранчо нужен?» «Знаешь, мам...» Тим улыбнулся странной улыбкой, смущенной, изумленной, почти детской. Вера никогда у него такой улыбки не видела. Знаешь, мне кажется, она меня зовет только потому, что любит. И больше ни почему. Сомнительная причина, фыркнула Вера. Для нее, насколько я понял, несомненная. Ей, кстати, когда-то бабушка сказала, что это единственная причина, которая достаточна для любого поступка. Во всех остальных случаях надо подумать, а в этом не надо. А она же в бабушку пошла, улыбнулся Тим. Ну и ты в дедушку пошел. Вера не выдержала и тоже улыбнулась. И тут же по ее лицу пробежала печальная тень. Не знаю, Тимка, может, ты и прав. Будешь жить на вершине, голый, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Об этом же ты мечтал. Во-первых, это не я мечтал, а Саша Черный. А во-вторых, ничего я ни у кого не собираюсь брать. Разве что у американского государства. Оно, оказывается, субсидии дает на сельское хозяйство. Вот это я понимаю. Грант на написание поэмы. Вера хотела сказать, что ей невыносимо тяжело будет без него, что Атлантика, которая вот-вот их разделит, кажется ей бескрайней, но сказать это было нельзя. «Как же вы все-таки устроитесь?» Стараясь, чтобы голос звучал спокойно и даже по-деловому, спросила Вера. «Ты в Техасе, она в Нью-Йорке. Это же только отсюда кажется, что близко, а на самом деле как от Москвы до Сибири». «Я знаю». Сын смотрел широкими, скальными глазами своего деда. «Вы же измучаетесь через год». «Ну, посмотри ты на меня, мам», — помолчав, сказал Тимофей. «Думаешь, я позволю, чтобы она мучилась?» «Чтобы она, думаю, не позволишь», — вздохнула Вера. «А сам?» «А сам жизнь подскажет». Он умел слышать подсказки жизни, ее мальчик. Он умел это гораздо лучше, чем она сама. В своей-то жизни Вера только один раз расслышала эту странную, необъяснимую подсказку, когда родила его 27 лет назад. «Я ее люблю, мам». Тим посмотрел все тем же растерянным, незнакомым взглядом. Прямо как на чашке написано. «Кстати, у нее тоже такая чашка есть?» «Знаю», — она мне показывала. Алисина чашка, о которой вспомнил Тим, в самом деле была точно такая же, как та, которую он сам и даже Вера помнили с детства. Она и сейчас стояла у Веры в буфете. Это чашечка старинного гарднеровского фарфора. На ней красовалось вырисованное мелкими розочками пылающее сердце. В центре сердца нежно синела незабудка. А под сердцем старинной вязью было выведено: «Ни место дальностью, ни время долготою не разлучит любовь моя с тобою». Вообще-то Вера эту чашку не любила. От мамы она знала, что ее подарила когда-то отцу его первая жена. Вера с детства терпеть не могла всяких сентиментальных красивостей, воплощением которых казалась ей эта надпись. А Тимке, наоборот, надпись нравилась. Он говорил даже, что по этим словам впервые понял, что такое поэзия. И вдруг выясняется, что у Алисы есть точно такая чашечка и тоже из разряда семейных реликвий, досталась от бабушки. А потому она повсюду возит ее с собою. Когда они пили кофе у Тима в башенке, Алиса налила его Вере как раз в эту чашку. Впрочем, Вера не находила в себе сил для того, чтобы удивляться такому совпадению. Ну, чашка и чашка, две чашки. Делали же и 200 лет назад сервизы. «Когда ты уезжаешь, Тимка?» — спросила она. «Мам, ну что ты?» Лицо у него стало расстроенное. «Думаешь, я уеду и про тебя забуду? И стакан воды не подам». Он улыбнулся. «Конечно, чтобы ее ободрить». «Ну тебя». Вера тоже улыбнулась. «Рано мне еще стакан воды просить». «Так когда едешь?» «Похоже, не очень скоро. Надо же визу получить». То есть расписаться, в смысле жениться. Он сказал о женитьбе как-то торопливо, скомканно, и Вера поняла, почему. Ему стыдно, что в его отношения с Алисой вмешиваются какие-то посторонние мотивы, виза, выезд. «Тимка, я верю, что ты ее любишь», — улыбнулась Вера. «И она, я думаю, тоже верит. Так что расписывайся, не стесняйся. Она вообще, по-моему, все очень точно понимает, твоя Алиса. Точно?» И сразу. «Ты-то как это поняла?» — удивился Тим. Ты же ее, она говорила, час всего и видела. А просто я и сама такая. Только... Какая такая? И что только? Что такое жизнь? Понимаю. В чем ее правда? Про только Вера объяснять не стала. Не хотелось признаваться даже не Тиму, а себе самой, что ей не к чему свое понимание приложить. Это было как раз то в ее жизни, о чем она старалась не думать. «Ты хоть пока не уехал, почаще ко мне заходи», — вздохнула Вера. Тим вышел из дома не через подъезд, а через эркер. Он всегда любил этот выход. Вера смотрела, стоя в эркере, как он огибает фонтан, идет по тропинке, под морозными деревьями. Он был без шапки, никогда ее не носил, даже такими холодными зимами, как эта, и никогда не мерз. Вера и сама никогда не мерзла. Сказывались северные поморские гены. Он обернулся, помахал рукой. Он был высокий, как все Ломоносовы, но чуть сутулился, как тот, на час вошедший в Верину жизнь мужчина, который когда-то вот так же точно уходил от нее по этой тропинке. Только тогда она совсем не горевала, а сейчас... Сейчас, как только Тимка скрылся из виду, Вера села на пол прямо в эркере и не просто заплакала, а в голос разрыдалась. Она не могла удержать ни судорожных всхлипов, ни судорожных же движений, которыми размазывала по лицу тушь и помаду. Она плакала о том, что сын ее должен уйти от нее по-настоящему, что жизнь его станет теперь отдельной от нее. И это так надо. Ему так надо. Но ей-то, ей, от ее-то жизни отдаляется то единственное, в чем была живая душа, и остается только пустота в красивой упаковке — и больше ничего. И не будет больше ничего, потому что не было до сих пор, а ей уже 44. Из чего же вдруг ее жизнь переменится так, чтобы вместо пустоты появилась... Господи, да что же может появиться вместо пустоты? Если бы она знала...